Глава 8. Действительно, из кареты вылез архимаг Ранос, тот самый, который обещал меня к себе в ученики взять. Точнее, звал. С ним я познакомился, когда вместе со своим наставником отбивал нападение вадагов. Он был магом огня, и, судя по тому, как Рагон отзывался об этом старике, очень хорошим магом. Интересно, что привело его в эти края? Насколько мне известно, из твердыни, в которой он жил, последнее время почти не выбирался, а его появление около моего замка говорило о том, что он путешествовал вдоль мертвых земель. «Стэн!» — обрадованно воскликнул архимаг. «Ты что, в наемники подался?» «Нет, это мой город!» — улыбнулся я, а потом посмотрел на армию графа. «Пока мой! Мы так и будем вот так разговаривать!» — недовольно пробурчал архимаг. «Или нас, наконец, пропустят?» Я кивнул наемникам, и они спешно начали крутить ворот, опуская подъемный мост. Тут же послал в крепость человека, чтобы столы накрывали. Нужно приветить такого гостя. Сам я сразу же спустился со стены, ожидая, когда отряд въедет в город. Что-то мне подсказывает, что нападения можно пока не ожидать. Сомневаюсь, что граф начнет штурм, зная, какой тут серьезный дядя находится. Конечно, он имел полное право атаковать, так как архимаг прекрасно знал, что мы находимся в осаде. Так что заехал сюда на свой страх и риск. Только солдаты графа в случае штурма могут зацепить кого-нибудь из людей архимага, и неизвестно, как к этому отнесется одаренный. Поэтому нужно быть полным идиотом, чтобы так рисковать. «Давай, садись в карету», — позвал меня Ранос. «Расскажешь, какие новости в империи? Я редко из своего медвежьего угла выбираюсь». «Да чего рассказывать?» — пожал я плечами. «Две войны было. Одна с предателями, а другая с нежитью». «Это я знаю», — кивнул архимаг. «Даже любопытство ради поехал через мертвые земли, чтобы посмотреть, что там творится». «И как?» — тут же спросил я. «Увидели что-то интересное?» «Очень мало мертвяков», — улыбнулся старик. «Похоже, сильно их проредили. Старались изо всех сил. Там других вариантов не было. Или мы их проредим, или они нас. А вы куда едете?» «Вроде бы говорили, что вообще из крепости не выезжаете. Император всех архимагов призвал. Там какой-то новый закон выходит. Вот и мне пришлось ехать». «Значит, это твой город?» — резко поменял тему одаренный. «Мой? Может, слышали, что меня император им наградил за то, что шамана убил?» «Слышал, слышал», — покивал Ранос. «Удивился даже такой щедрости. Неплохие земли в центре империи. Неудивительно, что их тут же решили прибрать к рукам более родовитые аристократы. А чего ты кому-нибудь под руку не пошел? В таком случае у тебя таких проблем бы не было. Погляжу, войск у тебя немного». «Так императору служу», — улыбнулся я. «Больно много начальников будет, если еще кому-то служить». «Да и этому графу служить наглый больно. Он еще до войны вел себя так, как будто я ему жизнью обязан. Сволочь такая». «Гордый, значит», — засмеялся старик. «Может, это и правильно. А кроме этого графа больше аристократов нет, что ли? Их же полно в империи, причем такие, с которыми принято считаться. К ним бы пошел. Или больше предложений не было?» «Были», — кивнул я. «Только вот все они будут считать меня кем-то вроде прислуги. А меня это не устраивает. Так что лучше буду свободным бароном». «Ну-ну», — засмеялся архимаг. «Тут твоя свобода. В стенах городка. Причем дыши глубже, потому что она закончится, когда граф штурмом укрепление возьмет». «Посмотрим, возьмет или нет», — пожал я плечами. «Как бы ему самому кровью не умыться. Потери он может себе позволить, а ты, судя по количеству солдат на стенах, нет. Впрочем, это твои проблемы. Рагона часто видишь?» «Не часто, но вижу. У него все в порядке. Даже ко мне на свадьбу приезжал». «Вот даже как! Ты и жену себе найти успел?» «Ага, соученица моя». «Простолюдинка?» «Да». «Надо же! Даже познакомиться с ней захотелось, такой шустрой! Я думал, что тебя аристократы окрутят». «Пытались», — улыбнулся я. «А вот познакомить не получится. Я ее в город отправил, в свой дом. Пусть там побудет, пока война идет». Так за неспешным разговором мы доехали до замка, где архимагу, как и двум его сопровождающим одаренным, выделили самые лучшие комнаты. А потом была небольшая пирушка, на которую и три лекарки-наемницы прибыли. Не знаю почему, Но этой ночью Ленси вела себя очень скромно. Видно, своей наглостью и болтливостью она довела архимага еще в крепости. Слышал я, как солдаты болтали, что он ей внушение делал. Сам я в то время раненым валялся, поэтому ничего толком не знал. Само собой, просить помощи у Раноса в отражении нападения не стал. Но он и сам заметил, что у меня в голове вертятся такие мысли. Поэтому предупредил сразу, что не станет мне помогать. Не его это дело. Сам не являлся наемником и не собирался всем подряд сопли подтирать. «Хочешь, чтобы аристократы начали тебя уважать? Отбивайся сам», — сообщил он мне, когда мы уже сидели за столом. «Рано или поздно тебя все равно кто-то попытался бы под себя подмять. За тобой же нет могучей семьи. Но ты не переживай. Если тебя случайно убьют, то Рагон обязательно отомстит. Он такой. Не любит, когда его творение портят». «Спасибо, это сильно утешает», — хмыкнул я. О делах, которые творятся в империи, архимаг больше расспрашивать не стал. Видимо, понял, что я хоть и живу недалеко от столицы, но и сам вообще не в курсе новостей. Да и откуда? Меня они не интересуют. Занят исключительно своими делами. Вот, например, какое-то сборище архимагов устроили. А я об этом узнал в последнюю очередь, да и то от одаренного, который чуть ли не с границы империи прибыл. Утром архимаг уехал. Я ему предлагал еще пару дней задержаться, погостить немного. Но он только рассмеялся и велел самому отбиваться, а не надеяться на него. Просил я его остаться не просто так. Ко мне в город удалось пробиться одному из моих людей из столицы. Так вот, они как-то выяснили, что еще один мой сосед, граф, стал спешно собирать армию. Причем он собрался нападать не на меня, а на того, кто сейчас под стенами стоит, а точнее на его землю. Пока он часть своей дружины отвел. Уверен, что и Милун в курсе этого. Поэтому едва только архимаг уедет, как начнется штурм. Так и произошло. Ранос только начал выезжать из моего города, как в стане врагов началось интенсивное шевеление. До этого момента все ходили как сонные мухи. Видно, только и ждали, когда архимаг наконец уберется из городка. Защитники со мной во главе тоже высыпали на стену. «Ну, сейчас начнется», — радостно потер руки полутысячник. «Адреналиновый наркоман, похоже. Вон как глаза заблестели, а его невозмутимость куда-то пропала. Главное — нанести им как можно больший урон и отбить первый наскок», — пробормотал я, заметив, как масса людей стала выстраиваться в атакующие ряды. «Лерон, предупреди солдат, чтобы просто так гранаты не тратили. Пусть кидают только в толпу. Не переживайте, господин барон, все уже проинструктированы». Судя по скоплению вражеских солдат, атаковать граф собрался две стены, а не четыре. Остальные две просто держали под постоянным присмотром. У него тут же все пошло не по плану. Проблемы начались еще до атаки. Со стороны имперского тракта неожиданно появилось около пяти десятков всадников. Одетые кто во что гораст, и с предельной дистанции дали залп из арбалетов по скоплению войск. Такого подвоха войска графа не ожидали, да и разъезды у него имелись. Но как они могли этих ребят пропустить? В стане врага появились первые раненые. Конечно, существенного вреда противнику эти всадники не нанесли, но и нападать не стали. Развернули коней и помчались в сторону имперского тракта. Десяток из разъезда не пожелал перегораживать им дорогу. Больно силы не равны. Только минут через пять за этими непонятными вояками ушла погоня. «Это еще что за голодранцы?» – удивленно спросил у меня Лерон. «Мне-то откуда знать?» – пожал я плечами. «Может, разбойники какие-нибудь?» Мое предположение запросто могло оказаться правдой. Больно вид у этих людей был подходящий. Они на самом деле были одеты в разную, если не рванину, то близко к ней. Лошади все какие-то измученные. Едва ли у третьей имелась хоть какая-то кольчужка. Впрочем, вскоре этих незваных помощников я выбросил из головы. Войска графа стали выдвигаться к стенам города. Мне доводилось видеть штурм города. Сейчас граф действовал так же. Вперед выдвинулись щитоносцы, которые прикрывали магов. Жаль, что у меня стрелометов нет или баллист. Дело в том, что на эти машины нужна целая толпа для обслуживания, а у меня столько людей нет, да и руки, если честно, пока до этого не дошли. Так что мы просто глазели, что будет дальше. Ополченцы, как и часть моей дружины, тут же убежали со стены. А вот я и наемники остались, так как у меня был защитный амулет наставника. Я, как и одаренные из наемников, в бой пока не вступали. Ожидали, когда войска приблизятся. Все равно маги в атаку на стены не пойдут, так что нам нужно как можно больше воинов перебить. Наемники открыли стрельбу из арбалетов. Впрочем, пока безрезультатную. Только несколько человек случайно смогли ранить. Их тут же потащили в тыл. А после этого ударили маги. Воздух как будто загустел. По коже прошелся озноб. А потом ударил сильный порыв ветра, который нас едва не сбросил со стены. Все тут же забыли про стрельбу и спрятались за зубьями стен. Вот же, там, похоже, маги воздуха орудуют. Мы понесли первые потери. Несколько ловцов удачи все же не смогли удержаться на стенах и с громкими воплями полетели вниз. Вроде и высота небольшая, но некоторым и этого хватило. Их тут же поволокли к лекаркам, которые вышли из дома, где у нас решили разместить больницу. Я попытался выглянуть и посмотреть, что там делают графские войска. Но не преуспел в этом начинании. Слишком сильный ветер, нереально что-то увидеть. Радовало, что при этом заклинании амулет у меня не разряжался. «Пошли в атаку!» — крикнул мне полутысячник. Как будто я сам этого не понял. Явно они не просто так решили загнать нас за зубья. Но ничего, как только враги подойдут к стене, то, думаю, маг прекратит безобразничать. Интересно, а почему остальные одаренные в бой не вступили? Похоже, граф решил, что городские стены возьмет без проблем. Главное будет в замке, там и стен поменьше. А значит, и обороняющихся на одном участке будет больше. К тому же, по высоте они ничуть не уступают городским стенам, даже немного выше. Вот и решил аристократ внутренние силы своих одаренных поберечь. Наконец ветер начал стихать. Я выглянул наружу и едва не словил арбалетный болт прямо в лицо. Как ожидали, часть войск уже форсировали ров с водой и теперь неслись к стенам с лестницами наперевес. Арбалетчики графа с азартом перестреливались с наемниками, которые мелькали между зубьями. Понемногу стали возвращаться ополченцы с дружинниками и тоже брались за арбалеты. Мне все же пришлось немного помагичить, так как соотношение сил было слишком неравное, и это я говорю только про арбалетчиков. Враги не стреляли бездумно, каждый выцеливал определенный участок, так что мои солдаты тут же стали нести потери. А это было недопустимо, так нас смогут выбить еще до начала рукопашной схватки. Мне пришлось поджечь настилы, которые были переброшены через ров с водой. Магический огонь быстро спал, но дымить бревна не перестали, так что вскоре перед стенами образовались клубы дыма, которые мешали стрелкам. Конечно, они мешали не только противнику, но и нам. Только вот у нас и под самими стенами врагов хватало, так что обороняющиеся просто переключились на них. Чтобы вражеские арбалетчики не расслаблялись, я метнул в них несколько огненных шаров, которые взрывались, так что и тут им нанес небольшой урон. Вражеские маги продолжали бездействовать, но ничего, им же хуже. Тем временем к стене были приставлены лестницы, и штурмующие полезли наверх. Под стенами их уже было приличное количество. Я взял одну из гранат и поджег фитиль. Подождав, пока он полностью прогорит, бросил колотушку вниз и отпрянул от края. Страшный грохот ударил по перепонкам. Ну а чего я хотел? Граната взорвалась в нескольких метрах подо мной, подняв столб пыли. Снизу раздались вопли. Даже одна лестница, которую мы не успели столкнуть, рухнула вниз. Видимо, на другом участке стены обстановка пока была нормальной, раз дружинники гранаты в ход не пускали. У нас тоже пока рано говорить о прорыве. Просто не смог удержаться, решил испытать в бою свое новое изобретение. Тем временем на стену принесли горячую воду. Костры были разложены неподалеку, где специально кипятили воду, чтобы штурмующих поливать, чем ополченцы увлеченно занялись. Само собой, были подготовлены и здоровые камни, которые кидали вниз. Конечно, нападающие пытались прикрываться щитами, только попробуй удержать щит, когда на него с нескольких метров падает увесистый валун. Если голову убережешь, то ногу он тебе точно отдавит. В общем, со стороны противника начались потери. Раненых воинов сразу же уносили. Наемники их добивать не пытались. Унесли и плевать. Все равно уже не бойцы. Взрыв гранаты перед самым носом хоть и потряс врагов, но никак не сказался на их рвении добраться до нас как можно быстрее. Они с упорством фанатиков ставили лестницы и тут же лезли по ним наверх. Уже нашим архимагам пришлось несколько раз вступать в бой. Да и мне тоже, чтобы хоть как-то сбавить напор. Пришлось даже магический огонь под стенами поставить. Он, конечно, не причинял воинам вреда, но вот дерево жег неплохо, так что лестницы вспыхивали быстро, а по ним просто невозможно было лезть. Некоторые из них начали ломаться. К сожалению, граф предусмотрел и этот случай. Тут же стали подносить новые, а меня заставили укрыться за зубцами арбалетчики, подошедшие ближе. Только сейчас я в полной мере почувствовал, каково это биться, когда у противника подавляющее большинство бойцов, а у тебя только горстка. Увлекшись разглядыванием битвы на нашем участке, я не заметил, что на другой стороне захватчикам удалось добраться до верха и вступить в бой, стараясь расширить прорыв и дать возможность другим подняться. Только я собрался бежать в ту сторону, чтобы набить морды дружинникам с гранатами, как раздался сдвоенный взрыв, а после вой раненых людей, который даже до нас долетел, хотя тут тоже не стояла тишь да благодать. Тут и остальные вспомнили, зачем я им гранаты выдал, стали их поджигать и метать вниз. Один за другим загрохотали взрывы. Вой людей стал просто невыносимым. Боевой задор у атакующих сразу же спал, так что обороняющиеся вновь схватились за арбалеты и начали отстреливать мечущихся внизу людей. Нужно ли говорить, что при таком столпотворении под стенами практически каждый выпущенный болт находил свою цель? Вражеские арбалетчики попытались прикрыть своих товарищей, но в них тоже метнули гранату. Попали удачно, так что несколько стрелков просто разметало в разные стороны, да и посекло их немало. Это оказалось последней каплей. Некоторые воины еще пытались карабкаться на стену, но их уже почти не поддерживали. Тут еще и кипяток снова поднесли и начали лить на головы солдатам. Вскоре часть армии дрогнула и стала отступать. Увидев это дело, со стороны лагеря графа раздался какой-то сигнал, и остальные воины последовали следом за слабохарактерными. Все же крепкие тут люди и телом, и духом. Многие не бросали раненых, волокли их вместе с собой, пытаясь прикрыть щитами. Первый натиск был отбит. «Неплохо», — устало произнес полутысячник, подходя ко мне. «Ну да», — кивнул я, — «их погибло гораздо больше, чем нас. Наверное, теперь магов подгонят». «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Сомнительно это. Будут что-то еще придумывать или ночи ждать, чтобы ночной штурм попробовать. Посмотрим. О, глядите, граф со свитой к нам едет». Естественно, на этот раз я к нему спускаться не стал. Не хватало еще, чтобы меня там какой-нибудь подранок прирезал или из арбалета пристрелили. Люди после такого боя, как правило, или падают без сил, или наоборот ведут себя неадекватно. Пришлось ему кричать, чтобы перекрыть стоны раненых. «Поздравляю вас, господин барон!» — крикнул аристократ, играя с желваками. Своим поздравлением он меня удивил. «Если быть честным, не ожидал, что вы сможете отбить первую атаку. Но все еще впереди. Позвольте забрать раненых, они все равно в атаку больше не пойдут. А мы же не в Адаге, чтобы давать людям вот так умирать. Пусть вместе с убитыми забирают», — тихо сказал мне полутысячник. «Только мы с них предварительно броньку снимем». «Вы своих людей собрались вниз послать?» — удивленно спросил я. «А почему нет? Все равно у нас пока перемирие. Так что поможем им. А это вообще нормально? Вот так вот доспехи снимать? Битва-то еще не закончена? Нормально. Мы же их убили. А значит, все их имущество теперь наше. Убитых тоже забирайте!» — крикнул я. «Только доспехи мы заберем». «Хорошо!» — кивнул граф. Мои слова его вообще не удивили. Видно, это на самом деле было обычным делом. Около трех десятков наемников тут же спустились со стены. Ворота никто не открывал. Спустили их по веревке, где они стали ловко стаскивать с убитых доспехи. Даже некоторых раненых в сторону оттаскивали, чтобы не мешали такому неприятному занятию. Трофеи тоже поднимали веревкой, после чего относили их в замок, к нашему последнему рубежу обороны. «Можно и поесть, пожалуй», — довольным тоном сказал Лерон. «Если пойдут на штурм, то только к вечеру. Сейчас им нужно немного в себя прийти». «А ты что думаешь?» — спросил я у полутысячника. «Лерон прав. Можно пока расслабиться. Возможно, что они вообще только с утра на штурм пойдут. Слишком велики потери. Они же надеялись на легкую прогулку. А чем это вы в них кидали? Что за кругляши такие?» — спросил у меня наемник. «Мое личное изобретение», — улыбнулся я. «Пока не скажу. Военная тайна. Эффективность гранат меня приятно удивила. Так что я решил сначала денег раздобыть после конфликта, если удастся отстоять город. Потом полностью скупить все редкие ингредиенты, а уж потом можно будет болтать об этом направо и налево. Если спросят, конечно. Лучше бы, чтобы только у меня подобные штуки были. Но, как мне кажется, будь у людей на укреплениях такие вот штуки, то в Адаге тогда еще быстрее бы решили начать отступление. Так что вытрясут меня как грушу, как только узнают о таком интересном оружии». «Опять банда появилась», — произнес один из сотников-наемников. Посмотрев на дорогу, которая вела к городу, я на самом деле увидел, как снова появились всадники. Дали залп по коннице, которая рванула им на перехват, и стали убегать. «Ну надо же», — пробормотал я, — «что это за энтузиасты?» Грета, впрочем, как и весь женский контингент, который отправили в город, не находила себе места от переживаний. Хотела было заклинание поучить, но в голове постоянно была только мысль о том, как там Стэн. Остальные женщины выглядели не лучше, хоть и пытались приободрить друг друга. Сделать они ничего не могли, хотя девушка попросила Рагона во время его приезда, чтобы он помог Стэну, своему бывшему ученику. Но архимаг только обидно рассмеялся и сказал, что сопляку пора взрослеть. Подавленное состояние было и у рабов, которые не хотели, чтобы с их господином что-то случилось. Их и так все очень даже устраивало. А тут вдруг у него землю заберут, а их кому-нибудь продадут, чтобы лишнего места не занимали. Наконец Ральф не выдержал и направился к Гретте, как к своей госпоже. Остальные-то были простолюдинами. А значит, в случае гибели Стэна все имущество перейдет к ней. Рабы тоже. «Позвольте войти, госпожа», — произнес Ральф, постучав в комнату девушки. «Да, заходите». «Госпожа, простите мне мою наглость, но, может быть, еще наемников на помощь к господину Стэну отправим?» «Ты думаешь, что самый умный?» — зло спросила девушка. «У нас денег почти не осталось. Всего около 300 золотых. А за эти деньги они на такое гиблое дело не пойдут. Уже предлагала». «Так не обязательно в гильдию идти», — улыбнулся слуга. «Можно и в нижнем городе лихих людей поискать. Пусть делом займутся, а не граждан грабят». «А как нам на этих наемников выйти?» — тут же вскочила девушка на ноги. «Я все устрою, госпожа, и сам договорюсь. Вам нужно будет только деньги передать». На следующее утро Ральф рванул в квартал бедняков. Дорогу он прекрасно знал, как и то, как выйти на главаря одной из банд. Мир бедняков и рабов тесно переплетен друг с другом, поэтому многие друг друга знали. Например, предыдущий хозяин Ральфа часто имел какие-то дела с бандитами, убирал конкурентов по торговле, устраивал нападения на караваны. Вот к его бывшему партнеру он и решил зайти. Опасался ли он, что эти бандиты попробуют просто забрать золото? Нет, не опасался. По крайней мере, пока не будет известно о том, что Стэн погиб. Да и в этом случае грабить дворянку никто не осмелится. «Какие люди!» — воскликнул главарь банды, когда увидел на пороге трактира Ральфа. «Ты что тут забыл, раб? Твой хозяин вроде бы давно сдох. Разговор есть», — буркнул Ральф, подходя к нему. «Отойдем, чтобы нас лишние уши не слышали». «Давай, выкладывай, что у тебя?» — приказал главарь банды, когда они ушли в комнату. «В общем, тут небольшая война между аристократами намечается. В общем, мой господин хочет тебя и несколько десятков твоих ребят нанять на службу». Услышав такое, бандит непритворно расхохотался. Даже слезы выступили. «Ты серьезно?» — воскликнул он. «Ты точно идиот! У нас ведь даже доспехов нет!» «А зачем они вам?» — удивленно спросил Ральф. «Или думаешь, что тебя и твой сброд кто-то в атаку с собой возьмет? Город, скорее всего, уже в осаде. Так что вы должны просто немного пошуметь, пострелять из арбалетов. Может быть, обозы с продовольствием пограбить или другой урон нанести. В общем, на месте сам разберешься, что делать». Да нас всех по деревьям развесят за такое дело. Совсем, что ли, рехнулся? Мы банда, и у властей с нами разговор короткий. Это сейчас вы банда, а там будете наемниками. Если вдруг поймают, не стоит отбиваться. Просто сдайтесь на милость победителя. А договор вы с госпожой подпишете. Так что все будет вполне официально. Официально, повторил бандит незнакомое слово. Опасно это. Да и вообще, сколько хоть заплатите-то? Почему к наемникам не обратились? Обратились, выгребли всех, кого могли. Поэтому и к тебе пришли. Или ты со своими уродами только мирные караваны грабить гораст? Не забывай, с кем разговариваешь, раб, схватил гостя за горло главарь банды. Иначе удавлю мразоту. Раб, прохрипел Ральф, ты прав, я раб, только не твой, а господина мага, причем универсала. Совсем тупой, что ли? Не понимаешь своей выгоды? Какой еще выгоды? Ослабил хватку бандит. Мой господин бывший простолюдин, и его сейчас давят со всех сторон. Так что ваша помощь ему может еще понадобиться. Это же универсал. А у таких всегда деньги водятся. Представь, что ему снова нужна будет помощь таких людей. Он будет знать, к кому обращаться. К нему архимаг Рагон в гости ездит. Даже на свадьбе был. Понимаешь? Да и вообще, он за 4 года стал магом 6-й ступени. Хотя тебе, идиоту, этого все равно не понять. Ты совсем-то меня за дурака не держи, как-то спокойно произнес бандит. Болтали тут многие недомаги об этом. Говорили, что вранье, и это нереально. Это для твоих недоумков нереально. А для него очень даже. Ну что, берешься за дело? Или мне к кому-нибудь другому обратиться? Опасно это, снова засомневался бандит. Перевешивают нас. Я же тебе говорю, если серьезно прижмут, просто сдайтесь и говорите, что на службу к господину Стэну пошли. Никто вешать не будет. Приказ выполняли. Какой с вас спрос? Понемногу главарь банды сдался и начал торг, который затянулся 2 часа. Так что на следующий день одному из банды пришлось топать в ремесленный квартал подписывать контракт. У него был выход. После чего 50 бойцов на куцах лошадях отправились на войну.